Россия, мать, да что же происходит? Концы с концами трудно нам сводить. И курс реформ таких, как мы, доводит. Да то черты, кто будет нас судить? Россия, мать, тебя дробят и режут. То на куски, то всю хотят отдать. Кому же только пусть его покажут. Того дельца народ же должен знать. Союз развален, тоже ждет Россию. То тут, то там над родиной пожар. Ну кто уймет гривастую стихию, прижмет к земле, чтоб вышел сразу пар. Народы, слышишь, берены, объелись. Им снится рай, одни хотят пожить. Очнитесь, люди, вы же заблудились. Потомки вам не смогут все простить. Нам рынок дан, но нет к нему законов. Сорвавшись, мы летим куда-то вниз. В падении этом слышно много стонов. Каким же будет на подъем девиз? Кому по силам с мафией тягаться? Коррупцию во власти устранить? Народ устал, пора бы огрызнуться, зажравшуюся свору заменить. Чудес, увы, на свете не бывает. Нам сытому уже не доказать, что есть картошку так надоедает. Народ разгневан, впору бунтовать. Ну хорошо, а что же будет дальше? Ведь цены дикие вот где уже сидят. Ну сколько можно гнать нам в уши фальши? Терпеть немного только и твердят. Я говорил, что нет законов базы. Он может брать его, не наказать. Но мы кричим, а это просто фразы. Он весь мохнатый, трудно его взять. Хотелось мне бы пожить в другой России, в богатой, мощной, и не слышать страх. Гордиться всем, что вышло из России. Пусть рухнет то, что вызвало наш крах. Пусть рухнет то, что вызвало наш крах.